Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Конечно, мне кажется, что на фоне событий, которые вчера и сегодня происходят в Москве, немножко странно говорить об Абийге и о Георгии Францевиче Миляре. Но, тем не менее, я почему-то внутренне обнаружил для себя, что тема Мусоргского, которая звучит сейчас, и само воспоминание о Георгии Францевиче, который родился 7 ноября 1903 года в Москве, оказывается как-то весьма и весьма кстати. Музыка, звучание событий почему-то именно такая. Вообще в человеческой душе каким-то загадочным образом связывается все. Наверное, потому что там все-таки есть бесконечность. Несмотря ни на что, несмотря на все происходящее, она там все равно есть. Так вот, об Абийге и Георгии Францевиче мы говорим сегодня в прямом эфире Радио России по постоянному нашему телефону. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Мы, как всегда, говорим о человеке и о его связи с этим рубежным для России днем, 7 ноября. О его судьбе, о судьбе его ролей. Георгий Францевич был невероятно талантливым человеком. Возможно, кто-то из вас в детстве любил его роли. И захочет просто что-то сказать сегодня, что-то хорошее душе этого актера, который, может быть, для нас, взрослых, особой роли не играл. А вот в детстве его роли были самыми запоминающимися и самыми, неизвестно почему, тревожащими душу. Почему? Какую роль сыграла в нашем детстве и играет до сих пор образ Бабы-Яги, сыгранный Георгием Миляром в фильмах своего друга Александра Артуровича Роу? Как сложились их судьбы? Что характерного для этого дня, 7 ноября, в этих судьбах существует? Вот сколько тем я предлагаю под эту немножко тревожную музыку Мусоргского. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Дню рождения 7 ноября Георгия Францевича Миляра посвящен сегодняшний эфир, и мы, как всегда, ведем разговор параллельно с нашим маленьким форумом в интернете. Форум этот находится по адресу www.serebnity.ru. Все это пишется латинскими буквами, а «серебнити» пишется в одно слово, начиная с латинского «с». Кроме того, этот форум очень легко найти, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», нажимаете ее, и на первой странице форума лежит висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и которым вы можете оставлять свои сообщения, вопросы и комментарии, как уже и делают некоторые наши слушатели, которые собрались этим вечером вокруг своих компьютеров и радиоприемников. Еще одна ассоциация дня. Мы просто иногда не очень вслушиваемся в песни, которые стали для нас классическими. Как это очень часто бывает, Владимир Семенович Высоцкий откроет наши сегодняшние размышления. Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе, я к русскому духу не очень строга. Люблю я его с сваренным в супе. Ох, надоело по лесу летать, зелье я переварила, нет, что и стало совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, добрый день. Я так оборотень. Неловко вчерася обернулся. Хотела превратиться в дырявый плетень. Да вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять. Эх, меня, братцы, искривило. Нет, что и стало совсем изменять. Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной водяной. Да мне надоела квартира. Сижу под корягой, простуженный, злой. Ведь в обуте мокрый сыро. Вижу на медне утопленник, хвать. А он мне пяткой порыло. Нет, перестали в конец уважать нашу нечистую силу. Такие дела, лишачиха со зла, лишив меня лишевелюры, вчера из дупла на мороз прогнала, у ей с водяным шуры-муры. Сосвету стали совсем изживать, ну, простки, гонят мои луни. Перестали совсем ублажать нашу нечистую силу. Просто поразительно, насколько актуально звучат забытые слова когда-то любимых наших песен, если в них, не дай бог, слушаться и задуматься, о чем они. Впрочем, сегодня мне даже не нужно очень много думать, благодаря нашим постоянным радиослушателям. Вот что о Георгии Францевиче сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Для всех нас Баба-Яга пришла из киносказок Александра Роу в образе, созданном Георгием Миляром. И больше всего ей подходит именно этот скрипучий, как звук ее поворачивающийся от леса к нам избушки. И в то же время какой-то нездешний голос. Кто она такая, Баба-Яга? Из каких древних мифов добрался этот персонаж до русских сказок? По этому поводу многих, много исследований и различных версий. Но в исполнении Георгия Миляра нечистая сила была очаровательно какой-то детской непосредственностью. И не зря на одном из кинофестивалей дети наградили Миляра титулом «Самая обаятельная нечистая сила». Его и Баба-Яга, и Кощей Бессмертный были скорее хулиганами, чем подлинным злом. Так вот и кажется сейчас, что внутри они ассоциировались с собственными хулиганистыми проделками, непослушанием, попыткой доказать что-то свое, сделать так, как хочу. И глядя на все похожие проделки экранной Бабы-Яги, ты это в душе понимаешь. Ну ничего, сейчас придут взрослые, в данном случае главный герой, сильные, светлые, и все расставят на свои места. Кощей умрет, хоть он и бессмертный, у Бабы-Яги тоже ничего подлинно злого не получится. На роль Бабы-Яги пробовались многие известные актрисы, и Роу никак не мог определиться с выбором. И когда он поделился своими сомнениями с Миляром, тот услышал ответ: «А можно мне сыграть Бабу-Ягу? Эту роль должна играть не женщина». Почему ему захотелось сыграть эту роль? Возможно, он сам хотел определиться с этими понятиями добра и зла и человеческого внутреннего отношения. У него было счастливое и безмятежное детство. И даже несмотря на то, что он очень рано потерял отца, тот умер, когда маленькому Георгию не исполнился 3 года, но его семья всегда продолжала жить в достатке. Большая квартира в Москве, дача в Подмосковье и Геленджике. Гувернантки и француженки обучали мальчика языка, музыке, литературе. И тетя, известная в то время театральная актриса, привела ему любовь к театру. Все поменялось после революции, которая случилась в день его рождения. «Я родился в день не той революции», — грустно шутил он. Что испытывал человек, которому всю жизнь пришлось скрывать свое происхождение, изменить фамилию, не указывать в анкету знания иностранных языков, жить в маленькой комнатке коммунальной квартиры, которая когда-то была его миром и его царством. При всем этом остаться простым, скромным и грустно-ироничным человеком, который прожил долгую и все-таки счастливую жизнь. Его любили, любят и помнят. И, возможно, вот это, выпущенное наружу, вот так, в игре, нечистая сила, и помогла сохранить трогательной детской чистоте, самую глубинную и важную часть человека. Предположительно, Баба-Яга – это жрица или мифологическая богиня, участвующая в обряде посвящения, инициации. Юноша, прошедший обряд, становился взрослым. В сказке Роу тоже посвящали маленькую детскую душу в то, что зло не вечно. Оно страшно только внешне, и с ним можно бороться. Надо только переступить свой страх, подойти к границе, где кончается ведомое и начинается неведомое. Ну все, в общем, к сожалению, с другой стороны, было совсем не так счастливо. После 17-го года семья осталась без денег и без родных. Квартира в Москве и в дом в Геленджике были конфискованы. Настоящая фамилия Милляра Демилье, Франц Демилье звали его отца, частицу «Д» убрали из подправленной фамилии. Что еще? Ну, а еще... Что ж теперь скрывать? Конечно, Георгий Францевич был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Первый раз ему за это перепало... В конце 30-х годов, когда едва не отправился в Колыму. Дело в том, что актера застали в неловком положении. Актера застали вместе в неловком положении вместе с одним лауреатом, который ходил в непререкаемых любимчиках у самого генералиссимуса. Фаворита Сталина НКВД тронуть не рискнула. А вот Милляра продержали несколько дней в общей камере и отпустили. Жениться его в 65 лет заставил его близкий друг. Нет-нет, совсем не сожитель, а близкий друг и шеф Александр Турович Роу. Интересно, что этих людей, наверное, близко свело по жизни то, что отцом Александра Роу был ирландец Артур Роу. И если папа Милляра был приглашен в Россию работать в качестве инженера-мостостроителя, то ирландец Артур Роу был приглашен как специалист по мукомольной техники. Дальше все очень похоже, только Артур Роу, отец Александра, вернулся на родину еще до революции, в 1914 году, когда началась Вторая мировая война, по традиции оставив семью в России. Из 10 лет Александр Роу работал для поддержки больной матери. Торговал сладка мелкой кустарной галантерей. Вот эта общая тайна и свела двух людей, которые придумали, создали самое лучшее, поныне никем не превзойденное кино по мотивам русских сказок, которое мы все реже и реже показываем своим детям. Может быть, потому что его создатели по крови своей были иностранцами. Кто знает. Георгий Францевич по жизни был, наверное, не столько счастливым человеком, сколько человеком, всегда находящимся в зоне отчуждения. Отчуждение вообще сопровождает людей и события, которые случились 7 ноября. Кто-то кого-то все время собирается бить или сажать. Может быть, это самая главная трещина, которая каким-то загадочным, может быть, астрологическим образом проходит по этому дню. Так вот, Александр Артурович Роу велел, буквально велел, поскольку на одной из съемок опять поймал Георгия Францевича в неловком положении. Велел ему жениться, и женой Миляра по совету Роу стала Мария Васильевна, 60-летняя соседка по коммуналке. «Да не нужны мне мужчины», — удивилась соседка, когда от знаменитого соседа прозвучало предложение руки и сердца. «А я и не мужчина», — грустно ответил Георгий Миляр. «Я баба-яга». Наверное, поэтому власть, в отличие от зрителей детей, о которых говорила Ирина Георгия Францевича, в общем, практически старалась не замечать. На международные фестивали, где фильмы Роу брали высшие премии артиста, не выпускали. Он не провел в жизни ни одного большого творческого вечера, даже на юбилей. А звание народного артиста, как издевательство, по-моему, получил только на 85-м году жизни, точнее, к 85-летнему юбилею. Правда, снимался Георгий Францевич больше 60 лет, трудно себе представить. В 93-м году он закончил свою последнюю работу в фильме «Кокоду» и умер. А первая его работа в кино относится к 1931 году, 62 года он был в кино. С какого-то момента в жизни, разве что исключая самых близких друзей, он закрылся. Как будто спрятался в своем футляре из одного пальто и вечной каракулевой шапкой. Ну, вот это пальто с каракулем и та самая комната в коммуналке знаменитая, она и была его единственным большим богатством. Общаться он предпочитал с младшим персоналом, как бы сейчас сказали, симпатичными, не очень, сотрудниками сцены, осветителями, бутафорами. Там же вот находилось сексуальных партнеров, на что, чего Марина Васильевна интеллигентно не замечала. Вот такая грустная история человеческая скрывается за яркой ролью. Ну, так, наверное, легче понять, почему его «Баба-Яга», как сейчас, как пишут современные критики, имела манеры прожженной бомжихи. А также, почему с такой легкостью этот персонаж позволял себе просто невероятные по приличию для того времени жесты. Поэтому был ли он счастлив, не знаю. Если не считать Александра Роу, то главная баба-яга и главный черт отечественного кинематографа в первую очередь был ужасно одинок. Вот что, как всегда, афористично сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. Однажды Георгий Францевич, тогда он уже не снимался, готовился к новогоднему концерту. Весь год рисовал портреты своих героев, чтобы вручить подарок каждому зрителю. Сотни рисунков. Его забыли пригласить на этот концерт. В детстве я была уверена, что с Бабой Ягой можно договориться. Так ее играл Миллер. Взрослое это убеждение превратилось в позицию. В каждом зле есть потенциал перерождения. Крупица человечности. Спасибо, меня зовут Юля. Наверное, эту крупицу человечности во зле мы, может быть, и разучились видеть или слышать. Она ведь дает человеку некоторые способы. Способы разобраться в себе или преодолеть себя. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Когда-то Баба-Яга, наверное, прошла мимо меня в детстве. Может, потому что телевизор «Рекорд» появился, когда уже пошла в школу, и надо было решать уравнения математические. А зря. Наверное, очень мудрая жизненная сказка. И спасибо Александру Геннадьевичу за сказочную тему. Вот совершенно бесподобная нечестивая нечисть. Но совсем-совсем не страшная, даже смешная, видно время. А с возрастом начинаешь все больше понимать условность границы между добром и злом. В жизни каждого из нас бывают такие моменты, когда мы будто попадаем в изоляцию душевную, в избушку без окон без дверей, где темно и страшно, та избушка в темном лесу, и помощи ждать неоткуда. На границе жизни и смерти будто, а Баба-Яга — наши жизненные испытания, которые видятся нам ужасными и косматыми, и одноногими, и костлявыми, да только она в ступе летает и с ветром дружит. По-христиански их надо принять, себя в жертву принести, не испугаться, и яд принять, и печью бани закалиться и очиститься. Не выдержишь, так пропадешь, а выдержишь, станешь лучше и мудрее. А затем темным лесом другая, новая жизнь начинается. Жизнь бесконечная. Через смерть идет новая жизнь. Так уж мир устроен. Спасибо, Елена из Москвы. Ну что ж, действительно, так уж устроен мир. Давайте послушаем, как пел сам Георгий Францевич. Мне каких-то 300 лет всего-то. Мне пожить, побредничать охота. Много душ невинных погубить. Сатану из пекла полюбить. На красавицу его наглядеться не могу. Что, любимая моя? Я! Не терплю девчонок и мальчишек. Не читаю ни газет, ни книжек. По лесу дремучему брожу, на себя гремучую гляжу. На красавицу его наглядеться не могу. Кто любимая моя? Я! Серебряные нити. По-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим об образе Бабы-Яги в исполнении родившегося 7 ноября Георгия Францевича Миляра. Такова жизнь. И, конечно же, стоит вспомнить сам образ Бабы-Яги. Баба-Яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирается, помелом след заметает. На девятом кирпичи лежит Баба-Яга, костяная нога, нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, а сама зубы точит. Ну, как-то это более похоже на Бабу-Ягу Миляра. Впервые она появилась в фильме «Василиса Прекрасная» в 1939 году. Боже мой, как давно это было. Там Георгий Францевич играл сразу три роли. Гусляра, старика, отца и самую знаменитую Бабу-Ягу. Именно так, кстати говоря, с точки зрения Роу, он планировал на эту роль Фаину Георгиевну Раневскую. Но когда увидел то, что предлагал Миляр, не колебался, говорят, даже не минуты. Наша замечательная, постоянная радиослушательница, народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода, не устрашилась холодной погоды и вышла на улицу, чтобы спросить современных молодых людей, знают ли они, видели ли они, помнят ли они эти образы. Я, к сожалению, Эльмир, могу поставить не все интервью, но, в общем, как мне кажется, самое главное вот эти. А вы в детстве сказки смотрели? Да, смотрел. А помните там Бабу-Ягу в исполнении Георгия Миляра? Ну, так, смутно помню. Вы обращали внимание, что женскую роль играл мужчина? Нет, как-то не обращал внимания. А Бабу-Ягу боялись? Не знаю, не помню. Сейчас уже. Наверное, как все, боялся. Ну, то есть, незапоминающийся образ для вас, да, создал артист? Ну, как-то помню Бабу-Ягу, а то, что вот мужчина ее играл, я вот даже никогда не задавался этим вопросом. Получается, что он очень хорошо ужился в роли и хорошо сыграл женщину? Наверное, да, так. Елизавета, вы помните Георгия Миляра в образе Бабы-Яги? Нет, мне слишком мало лет, и как бы это было мое глубокое детство, и я очень плохо помню актеров, которые исполняли роли во всех этих сказках. Ну, а вообще сказки смотрели, да? Конечно, смотрела. А «Чёрта вечера на хуторе близ Диканьки» помните? «Чёрта» помню, а кто исполнял, не знаю. Ну, вот это вот вполне обычные наши вещи. Вот их как-то внутренне я и связываю со всеми теми событиями, которые сегодня происходят вокруг нас, москвичей. Не смотрели в детстве фильмы, где Миляр играл Бабу-Ягу, не смогли получить образа Бабы-Яги в самом себе. Такой Бабы-Яги ребенка, которую, в общем, очень легко простить, но выделить получается. От Бабы-Яги, которую поставил Александр Роу и сыграл Георгий Миляр, себя, свою душу, очень легко избавить. А все остальные, впрочем, я даже не знаю, а были ли остальные образы Бабы-Яги. Их сменили совсем другие. Ведьма из мультфильмов Диснея. Эти образы чужие. Они к нам, к нашей душе, отношения не имеют. И стало быть, от них не надо избавляться. Вы никогда не задумывались об этом? Вот от этой подлости, хитрости, именно хитрости, наивной, детской, с убеждением, что никто ничего не поймет и не узнает, от этой такой наивной жестокости все той же самой миляровской Бабы-Яги. Ну, дай, Иван, я тебя съем. Чего ж ты сам-то в печку не хочешь лезть? Как мне кажется, наши дети и мы детьми легко избавлялись. Миляр был кривым зеркалом этого противного, мелкого, злого, завистливого, хитрого и легко прогоняемого, потому что в конце сказки, конечно, Бабу-Ягу все прогоняли, и все ее хитрости вдруг обнаруживали свою наивность, и добро побеждало. И было легко опознать вот эти черты Бабы-Яги внутри себя самого. Вот что по этому поводу сказала наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Спасибо большое за сегодняшнюю тему. Образ Бабы-Яги и его значение необъятны. Но в народных сказках для меня Баба-Яга всегда чувствовалась чем-то потусторонним. может, не устрашающим, но таинственным. И, наверное, исходного ощущения фольклористы иногда называют ее «стражем ворот царства мертвых». Думаю, что сюжет любой русской сказки – это в первую очередь мудрость путешествий внутри души человека, которая пронесена сквозь века. И, наверное, она же и призвана соединить самые разные пласты души, когда образы героев оживают в воображении ребенка. Баба-Яга – один из глубинных и недоступных персонажей, символов перехода между жизнью и смертью, статикой и преображением. А вот в кинофильмах Артура Роу Баба-Яга мне всегда казалась наоборот – доброй, забавной, ну и очень даже милой. И актерское мастерство Георгия Миллера играет, я думаю, в этом самую неоценимую роль, поскольку игра актера на экране уже представляет собой плоть пережитого внутри сюжета. И таким образом экранизация Артура Роу показывает, каким способом можно преодолеть Бабу-Ягу в себе. Весело становится только тогда, когда можно отстраненно смотреть на любые страхи и не вникать в них. И это позволяет детям, наверное, абсолютно неосознанно переходить к выводу, что барьеры преодолимы, душа с ее реальностью и нереальностью тем не менее цельна. Ведь страж, которого олицетворяет Баба-Яга, становится дружелюбным, открывая врата к бездне, прежде нам недоступной. И так злое и чуждое в символике сказки начинает чувствоваться близким и добрым. Спасибо, Наталья. Доброй ночи, Николай. Добрый вечер, Человек-паук. Николай. Перепроните, у вас, в общем, хорошо называется. Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника. Значит, почему у нас такого великого артиста, сказочника Миллера, не помнят? Потому что замыленные вот этими всякими Шреками, спайдерами этими, значит, которые абсолютно чужды нам. И, значит, глубинные русские, значит, образы, а если русский сказок, может, не перестать даже русские в них появляются, они не востребованы, даже не помнят таких великих артистов. Почаще бы, значит, фильмы Роу ушли. Хотя они идут, но все равно они вытеснены другими, чужими фильмами. Вот что всегда мне было удивительно. Точнее говоря, уже даже не удивительно. Ну, хорошо, на телевидении засилие чужеродных фильмов. Но чудо цивилизации, видеомагнитофон или DVD-проигрыватель существует уже настолько давно, что его существование захватывает собой все время этого самого насилия. Кто же мешает мамам, папам, дедушкам и бабушкам, которые все это понимают, купить эти фильмы и пластинки, показывать их детям и разговаривать об этом? И смеяться над Бабой Ягой в них самих, внутри. Мешать может только одно. Мы даже поставить любимое кино собственным внукам не можем сами. Нам надо, чтобы его дали по телевизору. Понимаете, какая штука? То есть, чтобы нас вот как насилуют всякими разными Шреками, замечательный мультфильм, побольше бы такого насилия, точно так же насиловали бы русским кино, хотя мы вполне говорим на этом языке сами, и денег, в общем, эти нелицензионные диски, при покупке которых ни копейки не достанется ни потомкам Александра Роу, ни потомкам, уж тем более, Георгия Миллера, как бы на себя, на то, чтобы создать что-то свое, вот эту самую великую отечественную мифологию. Не русский по происхождению исследователь Валерий Яковлевич Проб, великий наш филолог и этнограф, считал образ Бабы-Яги трансформацией великого образа женской богини, некогда главенствовавшего в обрядах инициации или посвящения. Имеется в виду посвящение во взрослые. Это посвящение, в ходе которого ребенок должен был пережить свой страх смерти для того, чтобы стать взрослым. Поскольку человек боящийся не может войти во взрослое общество. Эти образы образы инициации, они были у народов всего мира. Они очень часто женские, потому что это образ страшной матери, как богиня Кали в Индии. Матери, которая одновременно пожирает и спасает. В основном потому, что она пожирает или спасает в тебе плохое. Вот этот гадкий, сосущий под ложечкой, трясущийся страх, вот это ощущение, что ты не способен совершать какие-то поступки, что тебе их должны дать. Ну, дать. Как распространенные многомиллионными подпольными тиражами. Это плохо, что я рекламирую подпольные тиражи. Фильмы Александра Роу. Никаких проблем ни в одном городе России с тем, чтобы найти это кино, нет. Просто лень. А лень, мы о ней уже говорили, затягивает и убивает. Она тоже один из аспектов страшной матери Бабы-Яги. Потому что если ты ленивый, то ты сядешь на эту ее лопату и уедешь печь, и не заметишь, поскольку страшна уж больно старуха. Ну, что делать? Надо сдаться и сложить лапки. Может быть, поэтому, потому что не было у нас и страшной, и милой, и смешной, и, в общем, гениальной Бабы-Яги Георгия Францевича Милляра, мы так и не смогли преодолеть примитивную агрессию и злобу, которая направлена решительно на все, что угодно, что можно как-то сассоциировать с черным лицом Бабы-Яги. А только мы этого не понимаем. И когда смотрели мы фильмы Артура Роу, мы это тоже не понимали. Конечно, эта причина не единственная. Она находится где-то очень уж глубоко в области природы человеческой. Но ведь действительно не хватает нам этих образов. Мучительно не хватает Змея Горыныча, Кощея Бессмертного, которого играл тот же самый Георгий Францевич, пользуясь врожденной своей худобой. Он говорил, что единственным его другом является зеркало, поскольку это единственный предмет, который дает возможность посмотреть на себя сзади. Ну, простите, спереди уж больно кошмар. Охальником был при жизни редкостным, надо сказать, Георгий Францевич. Однако, даже в этом что-то такое есть, поскольку тот же самый Валерий Яковлевич Проб отмечал, что Яга, как правило, не ходит, а летает, подобно мифическому змею или дракону. Общерусская змея не является исконным названием этого пресмыкающегося, а возникла как табу, поскольку очень похожа на слово «земля». Я хочу сказать, что для того, чтобы взлететь в небо, сначала ведь в любом случае человек должен научиться ползать по земле, осознавать корни своей собственной природы. А костлявость Георгия Францевича и самой Бабы-Яги тоже знак. И знак очень важный, потому что это знак небесного откровения. Все того же преодоления смерти. Говорят, что у шаманов, якутских шаманов, возникало ощущение в момент, когда они знакомились своими с богами, что они сгорают до скелета. Один скелет оставался, и на него нарастала новая плоть. Вот когда мы захотим скелет свой увидеть, вот тогда, наверное, и сможем преодолеть Бабу-Ягу в себе. Впрочем, об этом в понедельник. Давайте попробуем поговорить откровенно о тех причинах психологических, которые ведут нас к событиям на Манежной площади в Москве и ко всему этому приступу ксенофобии. Спасибо всем, кто нас слушал. Спокойной ночи. Свищет, ну и пурга, загрустила что-то баба-яга, затушила свечку, забралась на печку, помело подуха и сопит старуха, будто нос у ней не нос, а насос. Утром к ней Кощей Бессмертный приходил, злато-серебро на лавке разложил. С игролем в коротишке или в шахматишке. Но яга Кощея вытолкала в шею. Ты чего пристал, Кощей, как репей? Трехглавый телефон не оборвал, все шипел на ушко. Летай, подружка. Еле отбрыкалась, ступа, мол, сломалась. Неохота к змею ей, хоть убей.